Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show by DJ Prophet. Every Wednesday at midnight on DFM. Come on, Parliament, funky feeling. I got funky feeling. For the funky heroes. Get up! Друзья, как обычно, каждую среду сразу же после грува на DFM стартует программа Bassland. С вами DJ Prophet, меня зовут Кирилл, и сегодня у меня эксклюзивнейший гость, который, я не знаю, когда еще появился бы здесь у меня в эфире онлайн. Teddy Killers, один из трех участников, Гриша Гарут. Гриша, иди сюда. Давай сразу же здороваемся. Йо-йо-йо, всем привет. Да, привет. Слушай, ну вкратце, как у тебя настроение? Погулял, что, нормально, не промок? Отличное настроение, мы не промокли, погуляли по Москве, все супер. Хорошо. Слушай, ну вкратце, расскажи, чего сегодня поиграешь, представишь своих больше, новых, может быть, каких треков. Давай, колись за все. А сегодня будет все вперемешку, будут наши старые треки, будут наши новые треки, треки с альбома. Вот с Трексером мы начали, это наш новый коллаб с английским продюсером Сигналом. Yeah! Сейчас Outer Space. Отлично. Окей, друзья, на самом деле ставьте лайки, репостите. Прямую трансляцию у меня на стене ВКонтакте. vk.com/djprophet. Сегодня будет жаркий эфир. baseline. Я и Тедди Киллерс проект будут выступать 8 июля на главном фестивале страны АФП, да. Это будет бейс-сцена. Мое выступление состоится в 18 вечера. Гриш, скажи, во сколько ты играешь на бейс-сцене на АФП? 3 часа ночи, кажется, после НФК. Ага. Слушай, ну отлично, все будем поддерживать, ждать выступления. А у нас также к выступлению присоединится новый артист лейбла Red Sun. То есть ты бэк-ту-бэк будешь играть, что ли? DJ Taken, нет, просто Taken, пардон. А, нет, это хип-хоп-исполнитель, он будет MC. А. Вот, и мы представим, возможно, некий совместный продукт на фестивале. Так что. Слушай, ну ты, наверное, запалил всю малину, да, раскрыл? Или это. Нет. Это не объявлено, это анонс. А, то есть да. Эксклюзивная, типа, да. Такая информация. Абсолютно. Слушай, круто. Еще вопрос, пока играет еще трек. А, после вашего дебюта, дебютного альбома, после выхода, пошел какой-то больший хайп, акцент на вас, я не знаю, спрос? На гастролях, может, это как-то повлияло? Ну, есть некий период такой, когда. Ну, выходит продукт, то есть гастроли, они все бронируются, артисты, за 3-4 месяца. То есть вот мы только сейчас начинаем пожинать плоды альбома. То есть у нас будет альбомный тур в Австралии, в Новой Зеландии, туда Антон летит. Вот, поэтому, ну, спрос появляется, и он растет, и это здорово. То есть мы очень довольны результатами альбома. То есть он превзошел наши ожидания, поэтому мы вполне счастливы. Что пишут эстеты, если таковые есть? Эстеты пишут... Типа ожидали? Получили то, что ожидали? Ну, на самом деле, я думаю, что мы... Секундочку, мне кажется, нужно... Да, давай, давай, беги с водой. Сейчас продолжим, беседа, да. Пока, Teddy Killers. Bassland Show on DFM. Broadcasting live over the capital. Так, продолжаем беседу, да. Про ожидания альбома. В этот альбом попытались вложить как бы все, что мы наработали за 5 лет. В этом году коллективу Teddy Killers 5 лет было, вот в апреле. И мы делали треки, исходя из того, что мы хотели слушателям представить все аспекты бейс-музыки, которые когда-то касались нас, которых мы касались. То есть там есть и дабстеп, и трэп, и мид-темпо, и драм-н-бейс. Может быть, он не такой темный и нейровый, как ожидали хардкорные фанаты там нейрофанка и тяжелого драм-н-бейса, но мы постарались сделать альбом доступным для всех. То есть там есть тяжелая нейра и тот звук, который нам интересен сейчас. Мультиформатный. Да-да-да, то есть полноценный мультиформатный альбом, потому что нам не нравится, что в последнее время много альбомов были, по сути, сборниками треков. То есть я написал 12 треков, выпущу-ка я альбом. Поэтому постарались донести некоторую такую историю, то есть историю нашего пути до настоящего времени. Вот, поэтому как-то так. Слушай, ну очень круто, я еще раз вас поздравляю, вы молодцы. Слушайте, попасть на рэм и выпустить альбом, это многого стоит, честно говоря. Окей, продолжаем дальше. Bassland Show, DJ Prophet, Teddy Killers, Live on Direct, yeah. Yo everyone, this is Martin from Noisia, from Holland, Neurofunk Kings on the Vision Recordings label, DJ Prophet, tune in, respect. London, it's the jungle, it's the rumble, but we function, it's the mandem, it's the junction, it's the baseline, it's the dungeon. London, it's the jungle, it's the rumble, but we function, it's the mandem, it's the junction, it's the baseline, it's the jungle. Yeah. неделе погода на... в Москве, в частности, в Нижнем Новгороде такая как бы не очень. То солнце, то облака, то дождь льет. Но в любом случае это не помеха нам приехать всем туда, как артистам, так и просто ребятам, слушателям, купить резиновые сапоги. Ты собираешься, кстати? Да, да, да. Вот. Нам будет жарко так, что дождь будет испаряться с нашей кожи. Да-да-да. Но в любом случае я точно собираюсь купить резиновые сапоги. Я уже нашел такие желтые, ядовитые, такие рейверские. Ну и, конечно же, плащ дождь. Ну и все, и дальше вперед тусить, лазить по всем танцполам, слушать, поддерживать друг друга. И, конечно же, улыбаться. Друзья, напоминаю, Teddy Killers прямо сейчас в студии DFM Bass and Show. С вами Profit, Drum and Bass. Yeah! Еще хочу напомнить о том, что я выступаю 7 июля в 8 часов до 9.30 на брендированной зоне Альфа. Ну и 8 июля на следующий день я буду выступать на бейс-сцене 18.00 до 19. Часик. Порубаем хиты. Конечно же, Drum & Bass. И с 0.30 до 3.30 3 часа мы будем рубать вместе с Виктором Строгановым. Я Drum & Bass, он будет представлять хардкор. Это все будет происходить мясо на мэшап-сцене. Yeah. Oh my gosh, именно такой лозунг будет на Альфе. Нижнем, да. Yeah. Буквально несколько дней назад DFM исполнилось 17 лет. Я хочу поздравить весь состав с днем рождения. Я об этом сделал как бы пост в своих соцсетях. Но сейчас я прям в эфире онлайн. Хочу еще раз поздравить, пожелать всем крепкого здоровья. Конечно же, как можно больше радиослушателей, чтобы количество городов по регионам уже перевалило за 100. Пока что чуть-чуть не хватает, парочки где-то. Ну и большое спасибо, то, что DFM все-таки запустила, продолжила дальше транслировать бейсленд-шоу, где я представляю весь спектр бейс-музыки. По большей части это, конечно же, андеграунд, да. И у нас в студии есть шарики гелевые. Сейчас мы будем прикалываться. Друзья, напоминаю, что с вами Профит, и у меня в гостях Тедди Киллерс. Presenting Aphrodite Recordings, Urban Takeover, Urban Agency, Drum and Bass, and London Town. Broadcasting live over the capital. You are listening to DJ Prophet. Все-таки тебя тоже не обошло мимо это направление, саб-жанр. Ну, я да. Его причисляю, наверное, Future Beats, да? Я называю это хип-хопом просто, но это, пофигу. Это хип-хоп, в принципе, инструментальный хип-хоп. Ну, по большому счету, да. Слушай, ну и вы собираетесь что-то в этом направлении тоже писать? А у нас уже был коллаб с Айсиклом и Крейзом, но... Слышал, да, но я... Немножко более такой... пищащий, дребезжащий, более такой, скажем, американский звук. Мы сейчас сделали новый трек с Аникс. Вот как раз-таки в half-time формате мы сделали, я сегодня ранее ставил, ремикс на трек Малокса Turbine. Не знаю, когда выйдет, но вот он тоже такой вот весь хип-хоповый. Слушай, Малокс тоже набирает обороты, да, его сейчас активно. Малокс супер, это один из самых талантливых новичков в нейрофанке. Да, да, такое же замечание. Он уже не новичок, но он молодец, он большой молодец. Ну, я имею в виду новичок в плане того, что он только сейчас начал появляться, его треки. Ну, те, кто следят за Малоксом, наверняка знают, это продюсер под никнеймом Scope. Кажется, который писал Glitch Hop многие годы. Вот. И это его алиас, который он использует для драм энд бейса. Ну, основной сейчас. Ну да. Glitch Hop мертв. Друзья, прекратите уже писать про мой правый глаз. Да, у меня там синяк, потому что я занимаюсь боксом. Все логично, как бы. Да мы просто про Jump Up спорили, вот. Друзья, вот такой вот жирный став, мощнейший, танцевальный, энергичный, драйвовый. Мы вместе будем играть Teddy Killer в свое время, я в свое. Ну и также, конечно же, со Строгановым будет еще жестче, жарче и мяснее. Ну а в следующую среду я запишу лайв с Альфы, свой сольный. И, конечно же, постараюсь побыстрее отредактировать по приезду и представить. У меня в студии также присутствует еще один важнейший паренек, который является администратором, создателем паблика, наикрутейшего паблика Skrillex. Дэн, иди сюда, это Денис Жданов. Йоу, Москва, как с вами? Да, все нормально, я за Москву отвечаю. Слушай, ну как у тебя дела? Когда вы приехали? Отлично, мы прилетели вчера, поехали с ребятами с Капеллой и Стекиным на интервью. Я видел, да. Капеллайзу было весело, ждите. А, круто, то есть, да, в выпуске будете? Слушай, ну клево, я все никак не доберусь на диване, уже несколько лет. Слушай, ну расскажи про паблик, какие новости ожидают подписчиков? А мы с ребятами стараемся, что касательно бейсинга, у нас большая команда работает, я думаю, стоит назвать по именам, это Паша, это Денис, это Дима, Вова, Рамиль, Андрей. Ребята стараются, не покладая рук, работают просто сутками, жертвуют своим временем, все, все релизы появляются у нас раньше всех. И да, заглядывайте, чекайте, много классной музыки. Что касается тебя, твоих подкастов, какие новости? А, ну, я планирую запускать где-то, наверное, к концу лета, планирую освещать всю бейс-музыку, и не только бейс, и электронную музыку, даже и хип-хоп, все, что будет интересно, но пока что набираю багаж знаний, так сказать. Ага, я тебя понял. Слушай, ну давай, молодец, флаг тебе в руки, как говорится, надеюсь, жду. А, и еще, что-то я хотел спросить, сейчас вспомню, еще раз спрошу. А, вспомнил, слушай, ну так как это официальный паблик Скриликса, какие новости от Скриликса? От Скриликса, он в этом году полностью отдыхает от выступлений, и последующее выступление состоится только под флагом проекта Dogblood вместе с Boys Noise. А, то есть они продолжат? Я думал, Dogblood уже все, да, типа. Спустя два года они все-таки продолжают. Ура! Ну это интересно, что это будет? Брейкс или техно какой-то вот, ну, такой? Ну, они известны, они выпускали брейкс, и техно, и даже дабстеп, и от них можно ждать всего что угодно. Ну, в принципе, да. Наголь выдумку хитра, и какое настроение, то и пишут. В принципе, багаж у обоих. Один Скриликс, а второй проект, напомни... Джеки? Нет, второй Dogblood. Boys Noise, точно, да. Слушай, ну интересные новости. А пока он катается на скейте, да? Ну да, катается и пишет музыку, я думаю. Кстати, у Жданова он сейчас находится в черном бомбере, классика, с оранжевой подложкой, да. Сейчас вы ВКонтакте можете видеть, а сзади огромная здоровая вышитая лого Осло, это лейбл Скриликса. Один из тоже из моих любимчиков, Break, Who Got The Funk. Кстати, этот трек у меня был в лучших, среди лучших Drum & Bass треков 2016-го. Да, друзья, не переживайте, я когда выложу эфир, как с видеоверсией, так и с аудио отдельной, также будет и трек-лист, конечно же. Гриша мне его, я думаю, с радостью предоставит. А если нет, то буду выбивать его. Кстати, Гриш, есть такая вот информация, я не знаю, знаешь ли ты ее или нет. У вас есть на альбоме трек «King is Back»? Есть. Есть. Так я хочу рассказать тебе историю названия. В прошлом году мы с Тохой играли на каком-то опен-эйре в Москве, в Подмосковье точнее. Полнейший андеграунд был, но в общем не суть. Мы приехали и в ту же ночь... Или за день до этого был бой Макгрегора, и... Я не помню такого. Да. Собственно, где он в конце, когда выиграл? Surprise, surprise! The king is back, motherfucker! Да, именно! И я, короче, говорю Тохе, Тох, надо использовать эту фразу, пока она свежая. И, видимо, он ее использовал и как раз-таки оттуда. Фишка в том, что там была другая, короче, фраза, которая была очень похожа на преддропный вокал из блок-контрола Noisy, и когда мы отправили на лейбл, они говорят, это вообще очень похоже. Там что-то вот... ну вот, не именно surprise, surprise. Не, там другая была фраза до King is Back. И она была там из мультика «Вверх». Ага. И она была очень похожа на то, что было у Noisy. И нам Рам сказали, ну, типа, чуваки, это не круто, давайте поменяем. И Антон вот как раз-таки привернулся с surprise, surprise. И все про канал. А ну ты знал об этом или нет? А, ну, обои, да, о том, что вы обсуждали, я не знал. Вот именно, да, то, что мы обсуждали. Fit Profit. Я. Типа. Окей, дальше слушаем Teddy Killers. Basement Show DFM. Let's get to the chopper! Broadcasting live over the capital. Baseland Show on DFM. Поздравляю Игоря Заикина из проекта Green Vibe с днем рождения. Конечно же, крепкого здоровья и только-только клевых идей для творчества, да. Добавлю, что Green Vibes являются участниками грядущего фестиваля World of Drum and Bass. Это произойдет 16 сентября. Мы будем праздновать 10-летие проведения этого бренда в Москве. Да, всех приглашаю. Заходите в наш официальный паблик VDB Moscow ВКонтакте. VDB Moscow в одно слово. Гриша мне только что на ухо сказал, что сейчас он поставит лучший для него трек в этом году, drum and bass трек. Ну что же, ждем. Ну давай, озвучивай, что это за апгрейд. Это молодой и крайне перспективный, талантливый артист из Великобритании. Трек называется Blow. Вышел на лейбле, кажется, Serial Killers. И это просто потрясающе. Это квинтэссенция успешного трека, на мой взгляд. Он очень простой, очень кочевый. И в нем есть хук. И в нем есть все. Просто я его услышал, когда он мне скинул. Это Сэм, это наш хороший товарищ. И говорю, чувак, это просто супер. Да, согласен, присоединяюсь. У меня он тоже есть, да. Интересная история про этот трек. Вот, ну, это немножко область Данова, но я однажды смотрел стрим Скриликса с Boiler Room, и он, собственно, играл этот трек. Это пример того, что даже когда ты не супер большой артист и так далее, если ты напишешь что-то стоящее, это обязательно заметят. Поэтому те, кто пишет музыку, чуваки, никогда не сдавайтесь, если вам говорят там что-то отрицательное. Пишите, старайтесь, и если вы создадите что-то уникальное, это обязательно будет замечено. Отлично, тоже присоединяюсь, солидарен. Ну и, собственно, что касается вкуса Скриликса, он любит, собственно, вот такую джампаповую дресню. Не раз слышал от него вот такие подобные драм-н-бейс треки. Респект, что могу сказать? Ну и, конечно же, классика понеслась. Ребята, мы с Карелии, Серега Волков, давай, на всю катушку делай громкость, Гриш, тут тебе комплименты пишут, типа, огород стал лучше выглядеть. А все это почему? ЗОЖ. Потому что... Потому йога. Что я... Да, йога. Питание. Питание. Следишь? Конечно, слежу. Хумус, салаты, супы. Ах ты, красавчик, я присоединяюсь. Вообще, друзья, следите действительно за здоровьем, занимайтесь спортом, в частности, боксом, и ходите вот с такими фингалами. Или ходите на йогу и хорошейте, как я. Ну, либо так, да. Broadcasting live over the capital. You are listening to DJ Prophet. Гарут тоже лажанул! У меня тоже такое было, Гриш, на самом деле не парься, все нормально, это лайв. Нам позволительно, да. Но было смешно. Ну, конечно же, куда обойтись? Куда не обойтись без прототипов, победов? Оу! Bassland Show on DFM. Don't touch that dial. Broadcasting live over the capital. Bassland Show on DFM. You are listening to DJ Prophet. Electronic dance music on Bassland Show. что, программа подходит к завершению. Одна минута осталась как раз-таки для того, чтобы попрощаться. А мне сказать тебе большое спасибо, что все-таки соизволил прийти сюда. Спасибо, что позвали. Да, я шучу. Да, конечно же, я думаю, все радиослушатели, которые... Жданов, уйди, убери. Я думаю, все кайфанули. Выложим, как всегда, видео. Я звук точно одею, сделаю сверху джингл, чтобы треки не резали. И вот это вот лажу я обязательно выложу. Как память. С кем не бывает. Всем спасибо, передавай приветы. Спасибо всем, кто слушал нас. Это было огромное удовольствие играть для нас. Вещаем на всю Россию. Первый раз мы в прямом эфире, я думаю, это было... На всю Россию, да. Крутой опыт. Всем спасибо, всем, кто был с нами. Увидимся на Alpha Future People. Да, именно так, уже в эту субботу и в пятницу мы будем все вместе там тусить, угорать, танцевать, отдыхать, в общем-то, наслаждаться любимой музыкой. Неважно, какого она будет жанра. Главное, она любимая. Всем пока, до следующей среды. С вами Profit, Bassland, yeah.